Эти американцы, которых ты приютил, вели себя здесь, как хозяева. Они не нужны нам. Если бы не твой приказ, мы порвали бы их всех. Ты же знаешь, я всегда рву своих врагов на части. Мама показал свои черные лапищи и добавил. Из этих железных лап еще никто не вырывался. Ну-ну. В очередной раз подумал я и отправил его во свояси, готовить к походу своих воинов. Потерял ты, дорогой, всякий страх, потерял. Ну, за каждую копейку, иногда, и рубль приходится отдавать. Каждому овощу свое время. После разговора с мама, я позвал к себе Нгонга, кормилицу моих дочерей, с которой собирался обсудить вопросы их воспитания. Пока мои дочери резвились, догоняя друг друга, пытаясь отобрать подаренные им бусы, я разговаривал с Нгонга. Разговор с ней был уже закончен, когда старшая дочь отобрала у младшей ее бусы, воспользовавшись силой и возрастом. Мира отобрала у Славы ее бусы, символично. После чего они стали драться, и младшая, поняв, что бусы потеряны навсегда, сначала начала рыдать, пытаясь привлечь мое внимание, но, безуспешно. Поняв, что помощи от меня, как от отца, не дождется, она вцепилась своими молочными зубами, которых и так было немного, в руку старшей сестренки, прокусив ее. Теперь уже старшая взревела, как разъяренный носорог, и стала колотить младшую сестру здоровой левой рукой. «Вы же девочки», — сказал я, обернувшись. Потом увидел, как старшая бьет младшую, и все. Все померкло перед моими глазами. Очнулся я от крика Нгонга. Меня держало пятеро воинов, пытаясь прижать к земле, я же только орал нечто нечленораздельное, на смеси всех языков, которые знал. Впоследствии, Нгонга рассказала мне, что я никого не ударил, а только шел, скривив свое, и так некрасивое, лицо к Мирре, и страшным голосом спрашивал у нее, «Ты что делаешь?» На родную кровь руку подняла, и так без перерыва. Мой вид был настолько страшен, что избиение младшей сразу же прекратилось. А потом, обе сестры, прижавшись друг к другу, забившись в угол, совместно рыдали, проливая слезы, и пытаясь ими меня успокоить и привести в чувство. Немного успокоившись, я взял за руки обеих и, вытащив из угла, усадил в свой трон. Здесь я сказал им, «Вы девочки, вы сестры, вы родная кровь. До последнего вздоха, вы обязаны защищать друг друга, не отвлекаясь на злые слова чужих для вас людей. Клянитесь, что никогда, никогда, ни одна из вас не поднимет руку на другую, ни лично, ни с помощью третьих лиц, ни каким-либо другим способом, или с помощью других родственников, дождавшись от обеих. Да, папе, мы клянемся». Я отпустил их, сморщившись, в очередной раз, от их папе. Девчонок, как ветром сдуло, но при этом, они крепко держались за руки. А бусы, бус я им подарил целый ящик, который они потом раздали своим подружкам. Дел было не в проворот. Требовалось подготовить другое войско, который должен был возглавить Ярый. Его я планировал отправить захватывать, уже всерьез, Конго и Габон. Развивающиеся в непредсказуемом порядке события, настоятельно требовали этого. Но, надо было подготовить и тылы. Через пару месяцев, прибыл Рассел Ула, с которым мы обсудили дальнейшие планы и политику в отношении Абиссинии. В целом, я понял, что необходимо было выждать время, и не лезть пока не в Судан, не в Британскую Восточную Африку. Не надо дразнить диких гусей. Но я не знал, что у диких гусей было другое мнение на мой счет. Рассел Ула, от моего имени, увез письмо Менелику 2 с поздравлениями с победой и предложением дружбы и сотрудничества, а также, просьбой не препятствовать продвижению ко мне коптских священников, которых я приглашал к себе в любом количестве. Мне срочно нужно было крестить всех негров, проживающих на захваченных мною землях. Это было, как сказал бы дедушка Ленин, архиважно и стратегически необходимо. Просто катастрофически. Вызванные, отец Кирилл и отец Мефодий отчитались о количестве соплеменников, обращенных в лоно коптской церкви, и таковых оказалось много, но только, в количественном выражении. В процентном, все было не так радужно, и цифра колебалась от 30 до 45%. А мне еще, бороться с трайбализмом, о котором я уже упоминал ранее. Межрасовая и межплеменная рознь – это страшное дело. Проще было направить агрессию против белых, но делать это надо сугубо избирательно, контролируя каждый шаг агрессивно настроенных групп и влияя на них опосредованно, через других людей. История тутси и хуту, а также других племен, с диким восторгом режущих друг друга, стояла у меня перед глазами. Я прекрасно понимал, что начало межплеменной борьбы – это конец моего государства, и уничтожение будущей империи уже в зародыше. Меры надо было принимать уже сейчас, но у меня не было ни нужных знаний, ни нужного опыта. Все приходилось делать методом проб и ошибок, привлекая к этому случайных людей. Пока же я мог использовать только свой авторитет и мистический страх перед великим Унганом, который я вызывал у туземцев. Между тем, нашлось у меня дело и для отца Пантелеймона. Ему предстояло отправиться в Россию с письмом к Феликсу, вернее, с письмами, в них было много всего, в частности, требование скорейшего завершения работы по изготовлению ручного пулемета и легкого миномета, с направлением на испытание их первых образцов, а также, еще ряд различных идей. В частности, я вспомнил рассуждение своего отца, который был инженером-механиком, о том, что было бы, если в эпоху Пара победил двигатель Стирлинга, основанный на цикле Стирлинга, а не цикле Карна. Отец, долго еще, взахлеб, рассказывал мне, какие бы возможности открыли нам эти двигатели, если бы смогли подобрать идеальную математическую модель к нему. Естественно, восторгов отца я не понимал, и слушал его вполуха, думая в это время о том, кого лучше влюбить в себя, Наташку Альбатросову, с первой группы первого курса, или Иришку Дадаш, со второй группы. Но, одно я смог запомнить, двигатели Стирлинга были проще в эксплуатации, намного надежнее, чем паровые, и могли даже составить конкуренцию двигателям внутреннего сгорания. К тому же, они могли работать от любого нагревательного элемента, что в условиях жаркого климата Африки было очень востребовано. Дневной нагрев, ночное охлаждение, или нагрев с помощью любых горючих веществ, учитывая наличие огромного количества древесины, либо отходов производства, на первое время, а потом, наличие залежей горючих сланцев, а также, нефти и газа, которые были и в Конго, и на севере Африки. Все это, в перспективе, могло дать совершенно немыслимый скачок использования этих двигателей в Африке. Но пока, об этом приходилось только мечтать. Нужны деньги, и крепкая власть. Очень крепкая власть, но кто мне ее даст? Да никто. Власть, это такая штука, каждый берет ее сам. Она никому не падает в руки, и за нее надо постоянно бороться. С явной неохотой, отец Пантелеймон стал собираться в Россию. Но мне больше некого было туда послать. Все остальные были еще хлеще, либо не были русскими. А мне нужно было разведать обстановку в России и узнать, не хочет ли Феликс меня кинуть. Отец Пантелеймон увозил с собой множество мелких алмазов, собранных с окрестных территорий. Все крупные я оставлял себе, а то, мало ли что, еще не время для продажи действительно дорогих камней, это все на будущее. Вместе с отцом Пантелеймоном отправлялся и небольшой отряд русских охотников. Они несли с собой намытое золото, и должны были зазвать сюда еще людей. Русских было, все-таки, здесь мало, как и других белых, по причине тяжелого климата, и особенно, болезней. Уже пара десятков крестов темнели потрескавшимся деревом в саванне, в джунглях, и по берегам речек, там, где настигла переселенцев жестокая судьба. Природа лишь собирала свою дань, невзирая ни на что. Снарядив небольшой отряд, нагрузившись продовольствием, оружием и золотом, в маленьких кожаных мешочках, отряд отца Пантелеймона отбыл в Россию, начав тяжелый и долгий путь. В одном из конвертов, кроме моего письма, находилось и письмо Ефима Сосновского, адресованное своему могущественному родственнику, владельцу сибирских золотых приисков и бывшему банкиру, барону Горацию Гинзбургу, с просьбой вложиться в развитие африканских золотых приисков. В общем, процесс пошел. Поля вспахивались и засевались, строились новые, более основательные, хижины и склады. Возле складов располагались подземные холодильники, а вокруг банги, постепенно, вырастали, сделанные из глины, стены. Такими темпами, мы и к глиняным постройкам перейдем, или, хотя бы, к саманным, но все это было еще впереди. Для начала надо разобраться с ближайшими врагами, да и немцам, надо бы указать, что не они тут главные, а африканцы. Тем более, что снабжать меня оружием и боеприпасами они не особенно-то и торопились, а зря. Глава 15. Раббихаз Зубейра. Мама угрюмо шел в центре своего войска, Его не покидало ощущение неправильности происходящего. Его преданность вождю не вызывала сомнений, по крайней мере, у него, а тут вождь, не успев вернуться, сразу отправил его во главе войска, завоевывать территорию Раббиха. Да ладно, воевать, он это дело любил, но зачем приставлять к нему ката? Палач всегда находился где-то недалеко, его не было видно, но мама ощущал его присутствие всей своей черной кожей, и это было неприятно. Он, владелец самого изысканного гарема, повелитель огромного войска, бесстрашный и жестокий воитель, прекрасно воюющий в джунглях против кого угодно, и должен смиренно отправляться в путь, по первому приказу Мамбы, который и слушать не хотел никаких возражений и доводов, с точки зрения Мама, бывших железными. Да, палач знал эту местность и шел отомстить, но как-то это было подозрительно. Мама забрал все свои отряды, бродившие до этого по территории Конго, и теперь они шли завоевывать, для Мамбы, соседние султанаты, бывшие территории Раббиха. А у палача в подчинении было почти 500 воинов, и каждый из них был отменным головорезом, которых боялись его воины. Между тем, отданный приказ был недвусмыслен. Завоевать султанат Борну, Вады, Багирми и прочие мелкие государственные образования вокруг озера Чад и дойти до реки Нигер, захватив все правобережье. Мама было невдомек, что эта территория будет через 2 года захвачена французами, а сейчас только-только начался 1897 год. Мамба не знал точного года захвата, но знал, что она точно будет у французов, и поэтому торопился. Ну, а мама просто попался в тему. Победит, молодец, но и воинов у него поубавится. Проиграет, тогда и обретенная спесь уйдет. Войско шло быстро, миновав свои территории, пограничные с территориями немецкого Камеруна. Потянулись унылые пустоши саванны, постепенно, все более жаркие и бедные на осадки. Появление войск солдаты Раббиха, банально, прозевали. Это дало воинам Мама изрядную фору. Напав на первое крупное селение, они разграбили его, отобрав продовольствие и изнасиловав всех, кого нашли. Мамбы, все равно, рядом не было, а палач ему не указ. Он и так совершает подвиг, воюя за Мамбу. Где Мамба? Почему он не пошел с ними? Ведь он бессмертный, а Мама, в любой момент может умереть. Мама, действительно, думал, что Мамба бессмертен, и его защищают духи Африки, иначе, он давно бы уже повернул обратно, либо, воспротивился этому походу, сбежав, или открыто напав на вождя. Но он боялся, и поэтому, не хотел идти против. Все это не мешало копиться противоречием в его душе. Нужен был лишь один толчок, чтобы Мама смог решиться на захват власти. А пока, события шли своим чередом. Раббих, потеряв своего верного помощника, Аль-Максума, не грустил, скорее, наоборот, продолжал вести себя прежним образом. Разорял окрестные территории и создавал государство, наподобие махдистского, совершенно радикального толка. Все окрестное население давно уже приняло ислам, отчего и государственные образования назывались султанатами. Засилье туарегов, проникающих на территории, лежащие недалеко от реки Нигер и вокруг озера Чад, с севера, оказывало очень сильное влияние на чернокожих жителей. Смешиваясь с ними, набирая из местных жителей рабов, они прививали им свою культуру вечных кочевников. Благодаря более высокой температуре воздуха и малому количеству рек и речек, здесь отсутствовала муха ЦЦ, смертельная для скота. Сухой климат позволял заниматься скотоводством. Здесь уже были верблюды, ослы и кони, используемые как для перевозки людей, так и как тягловая сила. Раббихаз Зубейра узнал о вторгшемся в его владение войске Мамбы уже довольно поздно, когда было захвачено почти четверть территории его земель. Узнав, он стал спешно набирать в свою армию солдат. У Мама не было возможности маневрировать. Местность он знал плохо, поддержкой местного населения не пользовался, благодаря грабежам и изнасилованиям. Что такое удар в разных направлениях, он не знал, и даже не представлял, как вести бой, используя разную тактику. Он умел воевать в джунглях малыми отрядами, а здесь знал только направление главного удара, научившись этому на учениях в полевом лагере. Оба войска встретились в 10 километрах от новой столицы султаната Борну. Здесь же Раббихом было решено дать генеральное сражение. Мама не возражал. У Раббиха было 10 тысяч воинов, вооруженных, как винтовками, так и луками, не считая мечей и копий. Были у него и всадники, но немного, всего 200. Мама, вместе с палачом, могли выставить в ответ почти 5000 воинов. Однако, все они были вооружены французскими однозарядными винтовками, из числа трофеев, и это было явное преимущество перед солдатами Раббиха. Пулемета Мамба не дал, аргументировав это тем, что у него нет подготовленных пулеметчиков. Впрочем, Мама и не настаивал, понимая правоту вождя. Выстроив свои тысячи выпуклым полукругом, он стал ждать атаки солдат Раббиха. Палач не посчитал нужным сражаться в общем строю и увел своих воинов. Они практически сразу будто растворились в саванне. Мама не препятствовал ему, так как понимал, что успех сражения целиком и полностью зависел от внезапной атаки палача на тыл Раббиха. Какие он преследовал при этом цели, уже было глубоко наплевать, главное, это победа. Ждать пришлось недолго. Взревели сигнальные трубы Раббиха, и подбодренные чернокожие солдаты-мусульмане двинулись в атаку, потрясая при этом своим оружием и пугая врага дикими криками. В ответ забили боевые там-тамы, и в свою очередь, воины Мама огласили воздух яростными криками жажды победы и крови врага. Вскоре послышались первые выстрелы со стороны солдат султаната. Мама, все же, не был дураком. Опыт жарких схваток у него присутствовал, он не раз встречал вражеские атаки лицом к лицу и знал силу огнестрельного оружия. Подпустив солдат Раббиха на прицельный выстрел, он отдал приказ на открытие огня. Вытянутые полукругом, шеренги воинов окутались огнем и дымом. Глухо протрещали раскатистые звуки выстрелов, взбудоражив саванну на многие километры вокруг. Солдаты Раббиха стали валиться в сухую траву, не успев добежать до своих врагов. Второй и третий залп нанесли еще более жестокие потери. Атакующие дрогнули. Положение спасли 200 кавалерийского отряда, зашедшего с фланга. Громко улюлюкая, они понеслись в атаку, нахлестывая своих верблюдов и коней. Атакованный фланг Мама стал спешно разворачиваться в сторону нападающих. Строй сломался. Этим воспользовалась пехота Раббиха. И, невзирая на потери, все-таки смогла добежать до врагов, вступив в рукопашную схватку. Закипел ожесточенный бой. Валились от ударов сабель и штыков убитые и раненые. Расстреляв патроны, воины Мама рубились мечами и ножами, побросав свои винтовки. Потеряв около половины всадников, до мамбовцев доскакали и кавалеристы, сразу начав рубить с коней и верблюдов беззащитную пехоту. И тут, в самый разгар сражения, свой удар нанес палач. Раббих наблюдал за сражением, сидя на белом верблюде. Атаку неизвестного отряда он пропустил, так же, как и все остальные его воины, остававшиеся в резерве. Его 1000 лучших воинов, не сразу заметив наступающих, схватилась в рукопашную с возникшими, буквально ниоткуда, воинами. И уже на первых минутах боя потеряла почти половину своего личного состава. Призывающие сражаться крики не помогали, стрельба в воздух тоже. Раббих в бессилии наблюдал, как его воины стремительно таяли, уступая врагам в мастерстве и подготовке. Поняв, что надо отступать из лагеря и всеми оставшимися силами атаковать чужое войско, где кипела жаркая схватка, он, во главе десятка телохранителей на верблюдах, ринулся в атаку, бросив свой лагерь. Но, так просто ему никто не собирался давать уйти. Осторожно приподнявшись над землей, палач, тщательно прицелившись, направил на Раббиха длинноствольную винтовку с прикрученным к ней прицелом. Выстрел сбил на скаку всадника. Завалившись вправо, но удержавшись на верблюде, Раббих стал его останавливать. Вторая, предназначавшаяся ему, пуля попала в верблюда, тяжело ранив его. Верблюд сначала остановился, но получив следующую пулю в голову, упал, высоко взбрыкнув ногами и придавив всадника всей своей тушей. Сопровождающие телохранители стали останавливаться, пытаясь спасти своего предводителя. Отборный десяток воинов палача охладил их пыл, расстреливая издалека. Потеряв всех верблюдов, телохранители Раббиха хаотично отстреливались. Но дуэль надолго не затянулась. Пока телохранители отстреливались из-за туш убитых верблюдов, пытаясь вытащить раненого Раббиха, палач с двумя воинами обошли их с другой стороны и расстреляли в спины из револьвера, добив, затем, саблями и ножами. Раббих не собирался так просто сдаваться на милость врагу. Тем более, никакой милости ему ожидать не приходилось, и он это знал. Сумев выбраться из-под туши убитого верблюда, с помощью своих телохранителей, он направил ствол карабина на палача и выстрелил. Но, от полученного ранения его руки дрожали, и выстрел получился неточным. Пуля ударила в голову палача и, вырвав из щеки кусок мяса и разорвав мочку уха, умчалась дальше. Громкий смех палача заставил вздрогнуть Раббиха Аз-Зубейра, никогда не знавшего страха. «Я рад! Как я рад этой боли! Наконец, я могу снова чувствовать боль! Ведь эту боль причинил мой кровный враг, Раббих! Да будет проклято навеки твое имя! Ты убил мою сестру! Ты уничтожил мою семью! Ты втоптал в пыль древний город, который жил до тебя полной жизнью! Ты любишь разрушать и убивать, прикрываясь верой в Аллаха! Но, я тоже верю в него! Тогда почему ты взял на себя труд решать за него? Почему ты можешь убивать, говоря, что на то была его воля, а я нет? Кто дал тебе право на это? Ты прячешься за верой и прикрываешь пеленой фанатизма свои личные желания и личные страсти. Да не упоминай в суе имя его, и не прикрывай его именем свои низменные поступки. Аллах Акбар, Раббих, Аллах Акбар, и сегодня наступит справедливость. Я так долго ждал этого момента, пережил голод, отчаяние, надежду и смерть. Да, и смерть. Я умер, Раббих. Я умер тогда, когда увидел своего, истекающего кровью старшего брата, протягивающего мне передаваемую по наследству древнюю саблю. Тут взгляд палача переместился на лежащих вокруг Раббиха телохранителей. Я вижу, она в руке одного из твоих телохранителей. Но моя душа тогда еще была со мной. Я потерял ее, когда увидел, как мою сестренку разрубили саблей пополам. Она была, как маленькое чудо, как дивный сад моей души, утопающий в весенних цветах. Надежда и душа рода умерла, растоптанная тобою и твоими жестокими войнами. Но, она была ни в чем не виновата, как не распустившийся бутон суданской розы, блистала она в моем сердце. Твои воины безжалостно срубили ее, даже не дав возможности распуститься. Будь ты проклят навеки вечные за это, Раббих, и прокляты все твои воины. Сегодня пришла расплата за твои поступки. Каждому свое. Получишь и ты свое, а твоя голова займет место у дворца Мамбы. Мне она не нужна, а его коллекция мертвых врагов пополнится новым экземпляром. Я готов жить только ради того, чтобы видеть каждый день твою мертвую голову, торчащую на пике. У входа единственного в этом мире человека, которому я верю, и который дал мне надежду жить, самим своим существованием. Я знаю, я ему нужен. Он не чувствует, а я знаю, кругом одни враги. Они хотят убить его, но я не позволю им это. Слышишь ты, враг врага, я не позволю убить последнюю родственную мне душу. Лицо Ката исказилось, и он, широко размахнувшись, метнул изогнутый африканский нож в грудь Раббиха. Как ни пытался тот увернуться от ножа, но небольшое расстояние и слабость от потери крови не оставили никаких шансов уйти от возмездия. Сделав полный оборот, нож вонзился в грудь Раббиха, глубоко погрузившись в нее. В два прыжка преодолев расстояние между ними, палач схватил голову Раббиха за волосы. Держа ее левой рукой, он одним мощным движением ударил по шее коротким тесаком. Отделившаяся от тела, голова стала заливать все кровью. «А-а-а-а!» Дикий звериный крик огласил все окружающее пространство. Высоко подняв отрезанную голову султана, палач кричал, заливаясь счастливым смехом. Его собственная кровь, вытекая из разорванной пули щеки, смешивалась с кровью его врага, капающей ему на лицо из перерезанных вен и артерий. Первый и, наверное, последний раз в своей взрослой жизни Кат был счастлив. Его радость передалась и воинам его отряда, а потом и воинам Мама, узнавшим о гибели вождя противника. Войско Раббиха стало разбегаться. Яростно настегивая верблюдов плетками, умчались выжившие в схватке верблюжьи всадники. Бежали, бросая на ходу ставшие обузой оружие, воины султаната. Их догоняли выстрелы и ножи в спину, сбивали с ног, опрокидывая в сухую землю и колючую, жесткую траву. Сражение было выиграно. Итоги его были не так однозначны. Из 5000 воинов Мама, половина осталась на поле боя, еще около 1000 было ранено. Живыми и здоровыми осталось, едва ли, 1500, да 400 воинов палача, вот и весь отряд. Но приказ Мамбы был однозначным. Порадовавшись победе, засмолив голову Раббиха и уложив ее в кожаный мешок, они отправились дальше. Преследуя цель захватить территорию всего султаната, они одерживали мелкие победы над губернаторами небольших провинций и племенными вождями местных народностей. К концу похода, они подчинили себе всю территорию вокруг озера Чад, преодолев большое расстояние, но так и не смогли дойти до реки Нигер. Потери, при этом, составили еще 1000 человек убитыми, но и набралось еще гораздо большее количество местных жителей, желающих вступить в новое войско. Воины Мама уже не занимались таким откровенным разбоем и жестокостями, по причине недовольства этим палача, и страха перед ним, а также, резкого уменьшения количества желающих этого сделать, вследствие понесенных потерь, и пресыщения этим тех, кто смог выжить в многочисленных стычках. Захватив султанат и оставив там временного наместника, из числа самых трусливых, нагруженные награбленными ценностями, отобранными у Рабиха и его приближенных, они отправились в обратный путь. Прибыли они в то время, когда Ярый, забрав с собой 8000 воинов, отправился покорять Конго и Габон. У Мама оставалось около 500 старых воинов, ушедших с ним в поход, да палач привел с собой 300 бойцов. Остальные 3000 воинов присоединились к ним по пути, но не могли заменить тех испытанных бойцов, которые были у Мама до похода. Зато, у них был один, неочевидный для постороннего плюс, они не боялись Мамбу, и не знали его, а значит, не все еще для него было потеряно. Между тем, казаки и другие белые люди, прибывшие совсем недавно, тренировали уже новых воинов, стекавшихся к Мамбе со всех сторон и поголовно принимавших коптскую веру. Я сидел в своем дворце и размышлял о новых событиях, происходящих вокруг меня, когда плетеные двери в мой небольшой дворец приоткрылись и туда заглянул начальник моей личной охраны Жала. «Вождь, прибыл Мама и палач. Хорошо, Жала, впусти их». Через минуту в двери вошли сначала Мама, а потом и палач. Мама, в своей обычной манере, начал рассказ о походе, о котором я уже знал, но терпеливо выслушивал незначительные подробности, упущенные из доклада многочисленных курьеров и шпионов. Задав несколько вопросов и получив на них ответы, а также, терпеливо выслушав горестные стенания о гибели своих лучших и преданных воинов, я отпустил Мама, наградив различными интересными вещами, привезенными из России и других европейских стран. Мама ушел, по всей видимости, зализывать нанесенные ему моральные и физические раны. Впрочем, у него гарем большой, есть, кому зализывать и ублажать. При этом, меня не покидало ощущение, что он ушел недовольным, затаив обиду. Ну да, поживем, увидим, во что это выльется. А сейчас, есть дела и важнее всяких недовольных засранцев. Ты убил Рабиха, Кат. Да, мой повелитель, вот он. И с этими словами палач выкатил из принесенного мешка засушенную голову Рабиха. Я взял голову за короткие волосы и внимательно посмотрел на нее. Вздохнув, я вызвал телохранителя и, отдав трофей, приказал насадить голову на очередную пику и выставить перед моим дворцом. «Что ты хочешь за это, Кат?» «Ничего, мой повелитель, только лишь, иметь возможность всегда быть рядом с тобой и служить тебе. Воля твоя, я могу наградить тебя всем, что есть у меня, и отпустить на все четыре стороны. Вольному воля, Кат. Я давно уже в неволе», — с горечью произнес Кат, — «и мне некуда идти. Позволь служить тебе и дальше. Кат, мне нужны такие люди, и твоя воля в этом только приносит в мое сердце радость. Оставайся, и занимай любую должность, которую считаешь для себя достойной. Спасибо, вождь. Я хочу быть незаметным, но всегда знающим обо всем, чтобы помочь тебе, и предотвратить то, что желают тебе враги, тайным советником. Я не знаю, ты вождь, ты знаешь». Я задумался, какую должность предложить ему в этом диком обществе, а потом искра озарения пришла в мою голову. «А давай, Кат, я назначу тебя начальником всех почтовых станций, Хараки. На каждой станции у тебя будут подготовленные люди, а также, у тебя будет небольшой отряд, до 1000 или больше бойцов, для борьбы с нападениями на курьеров и гонцов, и против мелких банд». «Я согласен, вождь», и Кат, явно обрадованный, глубоко поклонившись, вышел из дворца. Глава 16. Оружейное эмбарго. Заместители министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и России, по согласованию со своими главами правительств, встретились в одиноком шикарном особняке, исполненном в стиле барокко недалеко от Ниццы. Сюда же был приглашен и глава МИДа САСШ. Все они собрались здесь для обсуждения одного животрепещущего вопроса. Суть этого вопроса касалась Африки, а конкретно, Иоанна Темного, и особенно, людей, тем или иным образом, связанных с его королевством, появившимся в самом центре континента и, неизвестно каким образом, продолжавшим существовать. Одним только своим существованием это королевство чернокожего вождя бросало вызов всем колониальным державам. Имя Мамба уже порядком набило оскомину всем здесь присутствующим, вызывая либо негатив, либо любопытство. Как бы там ни было, но личные эмоции, все присутствующие здесь должностные лица, облеченные определенными полномочиями и имеющие соответствующие бумаги, оставили за дверью. Каждый из них был направлен сюда с одной целью – договориться. Клаус фон Штольбе внимательно слушал своего французского коллегу Шарля Вуанси, который последовательно гнул свою линию. «Мы должны обезопасить себя», – вещал тот, – «наши африканские колониальные владения в опасности. Мы не можем безответственно подходить к этому. Кроме того, французы вынуждены покидать обжитую территорию из-за опрометчивых действий некоторых государств». И взгляд французского замминистра иностранных дел устремился к лицу министра иностранных дел САСШ, недвусмысленно намекая на их действия по захвату Габона чернокожими переселенцами. Затем, он продолжил, «Жизни наших подданных зависит от воли какого-то черного князька. И все почему? А потому, что некоторые государства преследуют только свою выгоду. И они не задумываются, к чему это может привести. Я призываю вас, уважаемые месье, подойти к вопросу африканских колоний максимально конструктивно и бесстрастно». Замминистра иностранных дел Великобритании Григор Маккуин согласно кивнул головой, избавленный от необходимости вещать самому. Все уже давно было обговорено в кулуарах, перед самым совещанием, а еще раньше, лично согласовано министрами иностранных дел обеих государств. Замминистра иностранных дел России, Александр Васнецов, пока только удивленно смотрел на своих коллег, не понимая, зачем его сюда пригласили. Безусловно, он знал, о чем пойдет речь. Об Африке и наглых действиях чернокожего короля Иоанна Темного, которому втайне симпатизировал. Но вот, при чем здесь Российская империя, он не понимал. Все домыслы о руке русского царя, он считал несерьезными и надуманными, и готовился отмести все подозрения соответствующими бумагами и железными доказательствами непричастности Российской империи ко всему этому, но до конца ни в чем так и не был уверен. В отличие от русского замминистра, американец Поль Гюнтер Шульц прекрасно понимал, о чем идет речь и к чему клонит француз. Речь, после словесных кружев, показывающих все возмущения Франции текущим положением дел и мнимой солидарностью европейских государств, должна была перейти к более насущным проблемам. И он знал, о какой проблеме тот вещал и к какой подводил, но не собирался перебивать француза, а терпеливо ждал, когда он выскажется. Клаус фон Штольбе перебирал все варианты, к которым мог перейти француз. Все они были вероятны, и все вели к эскалации схватки за Африку. В том, что французы согласовали с британцами свою позицию, он нисколько не сомневался, он, даже, был уверен, что они вступили в откровенный сговор. Но все это были лишь только догадки, а не факты. А дипломаты оперируют только фактами, а не слухами и сплетнями, в отличие от газетчиков. Если вам нужны мифы, то это вам к военным. Они расскажут о подвигах, и настоящих, и придуманных, о геройстве, своем, и трусости, врага, о своем безусловном превосходстве над противником и прочей атрибутике воинственности. Дипломатия же использует только факты и недосказанности. Вы должны знать, что мы знаем о том, что знаете вы, что это знаем мы. Тем не менее, поднятый вопрос был очень серьезным, и Клаус перебирал в уме все инструкции, полученные от имперского министра иностранных дел, в зависимости от того, к какому выводу подведет француз свою речь. Разволновавшийся от своей тирады, француз налил в стакан сельтерской воды из стоявшей возле него бутылки и мелкими глоточками выпил газированную солоноватую жидкость, дергая при этом острым кадыком, выступавшим из-под белого воротничка рубашки. Напившись, он отставил стакан, промокнул губы синим элегантным платком и продолжил. «Я выношу на повестку вопрос об отсутствии легитимности власти африканского короля Иоанна Темного». Русские и немец удивленно переглянулись, они не ожидали такого поворота дела. Остальные никак не отреагировали, если не считать поджатых губ американца и довольного выражения лица, с хитрым прищуром глаз, англичанина. «Как вы собираетесь лишить его власти, и зачем это делать?» — спросил Поль Гюнтер Шульц. Это же не вернет вам ваши территории. Вот именно, не вернет, но и захватить их официально он не сможет, парировал француз. Я не уполномочен обсуждать такие вопросы, и не вижу в этом никакого смысла, сказал американский министр иностранных дел Поль Гюнтер Шульц. Он король, принявший православную коптскую веру, его поддерживает патриарх коптской церкви, и мы не вправе лишать его легитимной власти. Это подорвет веру не только чернокожих аборигенов, но и отразится на всем христианском мире, и это при том, что ислам распространяется угрожающими темпами, возразил Александр Васнецов, и я также не уполномочен обсуждать подобный вопрос. Немец, Клаус фон Штольбе, долго молчал, глубоко задумавшись. Наконец, он произнес, германская империя желала бы иметь в Африке возможность разговаривать с конкретными лицами, представляющими собою крупные государственные образования, чем с мелкими князьками, готовыми продать свои территории кому угодно, за горсть патронов к своим мушкетонам. Ни Шарль Вуанси, ни Григор Маккуин не надеялись на положительную реакцию обсуждения предложенного заключения, учитывая стоящие задачи и менталитет людей, представляющих интересы своих стран. Но, первое «нет» уже было получено, что добавляло вероятности получения ответа да на следующий вопрос. В общем и целом, можно было переходить ко второму, и основному, вопросу. А пока, попутно было обсуждено еще множество вопросов, касающихся африканских колоний, неторопливо выверены точки сопротивления и точки соприкосновения, которые планировалось закрепить уже соглашениями глав правительств. Эти соглашения должны были попасть в папки, непосредственно, самих министров иностранных дел, всех заинтересованных государств, а может, и в папке глав правительств. Дав знак французу, что сейчас будет говорить он, Григор Маккуин, не спеша, пододвинул к себе толстую кожаную папку, из крокодильей кожи, набитую документами, и, раскрыв ее, произнес, «Уважаемые господа и месье, королева Виктория и лорд-канцлер моими устами выносит на обсуждение вопрос введения запрета на поставку в Африку любого огнестрельного оружия, любым туземцам и аборигенам, сроком на 3 года. Кроме этого, прошу также обратить ваше внимание на прекращение поставок любых боеприпасов и пороха подконтрольными фирмами, производящими оное на территории ваших государств, а также, пресекать подобные недружественные действия со стороны третьих стран, не участвующих в подобном соглашении. Особое внимание я хотел бы акцентировать на поставке крупного вооружения, а именно, артиллерийских орудий, пулеметов системы «Максима», а также, «Митральез», пушек Гачкиса и другого вооружения соответствующего калибра. В случае получения информации правительством Великобритании о поставках подобного вооружения, моя страна оставляет за собой право считать такие действия эскалацией вооруженной борьбы, направленной против интересов британской короны, проводимой на территориях ее колоний. Данные действия будут приравнены к объявлению войны с Британской империей со всеми вытекающими последствиями. Закончив читать это послание, Григор Маккуин откинулся на спинку своего стула и с холодной улыбкой оглядел всех присутствующих. Он не стал делать никаких намеков германскому представителю. Все, кому предназначалось это послание, прекрасно все поняли. Ведь о поставках артиллерийских орудий ходили лишь слухи, но никто их не видел у солдат Иоанна Темного. А вот американские пулеметы у него были, и, скорее всего, не только полученные в качестве трофеев. Но, у пулеметов всегда было одно слабое звено – быстрый расход боеприпасов. И это, действительно, было проблемой, да и долгое хранение в жарком, влажном африканском климате не лучшим образом сказывалось на них. Министр иностранных дел САЗШ ждал этого вопроса и подготовился к нему. С последним транспортным пароходом были привезены не только продукты для переселенцев, но и ящики с новенькими многозарядными винчестерами, а также несколько пулеметов и большой запас патронов к ним.